Запах внутри каюты был непереносимый. Потом снова заглянула внутрь. В небольшой луже рядом с головой мужчины плескались рыбки. Сложно сказать, утонул он или причина его смерти была ужасная рана на лбу. В любом случае, он мертв. «Ну, думаю, ему уже все равно, что мы здесь роемся», — пробормотала Пима. «Хочешь его обыскать?» — спросил Гвоздарь. «У него карманы есть». «Я к нему не притронусь», — сказал Гвоздарь, качая головой. «Не будь дурачком», — сказала Пима. Сделала глубокий вдох и наклонилась к телу. Тучей взлетели мухи, жужжа в нагретом воздухе каюты. Пима шарила по карманам брюк погибшего. Действовала смело, но Гвоздарь не сказал бы, что она не нервничает. Они слышали разные истории о такой добыче. Тела были добычей, если находились на территории, объявленной чьей-то, но все равно тяжело глядеть в глаза мертвецу, понимая, что еще несколько дней назад этот человек был жив и ходил по палубе корабля до того, как шторм забрал у него жизнь и сделал добычей двоих подростков, бродящих по берегу. Гвоздарь осмотрел каюту. Большая. На полу разбитая фотография в рамке, на которой погибший был запечатлен в белом мундире с полосами по рукавам. Гвоздарь подобрал ее и разглядел повнимательнее. Думаю, это его корабль. Да ну. Гвоздарь оглядел стены. Старомодная подзорная труба, закрепленная на стене кронштейнами. Листы бумаги с надписями, печатями и знаками. Это фотография человека в белом мундире с галунами на плечах на фоне клипера. На фотографии он улыбался. Сложно сказать, тот же это корабль, что разбился, или другой, но мужчина на фотографии явно был горд собой. Глянув на труп, живот которому уже вспороли клешни крабов, Гвоздарь выдохнул и задумался. Будто уловив его мысли, Пима прервала свое занятие. Вот она, удача, Гвоздарь. Удача и воля Норн. Все, что у нас есть. Она покрутила найденными в кармане монетами, многозначительно. Этих денег им хватит, чтобы неделю есть нормально. Медные монеты и мокрая пачка красных банкнот, китайских. Сегодня нам повезло. Ага, кивнув, согласился Гвоздарь. А завтра может и не повезти. Капитану корабля не повезло. В этом и заключалось везение Гвоздаря и Пимы. Как странно. Капитан корабля лежит мертвый, со вздувшимся лиловым лицом, вскрытыми внутренностями. Над ним кружат мухи, ползают по губам, глазам, крови на лбу, дыре в животе. Когда Пима отошла от тела, кружившие в воздухе мухи тучей опустились на него. Гвоздарь снова задумчиво оглядел каюту. На стене куча латуни. Добыча. Роскошное судно, ничего не скажешь. Каюта капитана богато обставлена. Хотя корабль большой, почти как грузовой. Вряд ли он коммерческий. Все слишком уж красиво. Весь этот шелк, ковры в коридорах, медь, латунь, небольшие стеклянные светильники. Они пошли обыскивать остальные каюты. Увидели резную мебель, салоны, гостиные, бар со множеством разбитых бутылок, каюты пассажиров, картины на стенах, мятые, рваные, написанные настоящими масляными красками. Ниже, в технических помещениях, где располагались механизмы корабля, они нашли другие тела. «Полулюди», — прошептала Пима. «Трое, утонувшие и тоже уже выпотрошенные крабами. Их звериные морды походили на морды голодных псов, с длинными языками, свисающими поверх острых зубов. Желтоватые собачьи глаза невидяще глядели на Пиму и Гвоздаря, едва поблескивая в лучах тропического солнца, проникающих снаружи через иллюминаторы. Эти люди, должно быть, были весьма богаты, если могли позволить себе этих полулюдей. «Вот этот на тебя похож», — заметил Гвоздарь. «Уверена, что никогда яйцеклеток не продавала?» Хрюкнув от смеха, Пима ткнула его локтем под ребра. Обыскивать полулюдей она даже и не предлагала. В этих созданиях, сотворенных при помощи генетики, было что-то настолько мерзкое, что к ним даже подходить не хотелось. Гвоздарь и Пима разделились, принявшись обыскивать остальные помещения корабля. Пима нашла на верхней палубе еще одного получеловека, пристегнутого к штурвалу и тоже захлебнувшегося. «Столько смерти», — подумал Гвоздарь. «Видимо, эти люди были полными идиотами, если попали под ураган убийцу». Распахнув очередную дверь, он тихо присвистнул от удивления. Наклонившийся на бок стол из черного, как ночь, дерева съехал в сторону и уперся в стену. Везде битое стекло, разбитые бокалы вокруг. «Пима, иди посмотри». Пима прибежала к нему. В комнате было полно серебра. Серебряные подсвечники, серебряные столовые приборы, тарелки, чашки. Такая удача, что и Лаки Страйку не снилось. «Сколько добычи!» — ахнув, сказала Пима. «Хватит, чтобы выкупить наши контракты. Хватит, чтобы самим открыть дело по сбору добычи. Даже чтобы выкупить место Бапи». «Давай», — сказала Пима. «Надо собрать все, прежде чем кто-то еще здесь появится. Мы богатые, везучий парень». Обняв, она расцеловала его в обе щеки и в губы, увидела на его лице удивление и расхохоталась. «Ого, везучий парень! Мы богатые! Станем круче Лаки Страйка!» Поддавшись ее настроению, Гвоздарь тоже начал смеяться. Они принялись собирать серебро, складывая в одну кучу, которая быстро росла. Откидывали в сторону разбитые китайские вазы, бокалы и вычурные тарелки, доставая из-под них все новые сокровища. Пима отправилась на поиски чего-нибудь, во что можно было бы все это сложить. Вернулась с полотняным мешком, который несколько минут назад они бы сочли хорошей добычей, которую можно было бы продать по цене пары кусков медного провода и считать, что день удался. Но теперь он стал всего лишь емкостью для настоящих сокровищ, всего этого серебра. Подносы, вилки и ножи — все в мешок. Вилки такие маленькие, что умещались в ладони Гвоздаря. Ложки такие большие, что в харчевне Ченя, где кормили по сотне человек за раз, они бы сошли за половники. «Пойду погляжу, что тут еще есть», — выпрямляясь, сказал Гвоздарь. «Может, еще что такое же найду?» Пима что-то буркнула в знак согласия. Гвоздарь выбрался в главный коридор и начал пробираться через гостиную, заваленную упавшими картинами и разбитыми статуями. Даже полноценной команде по легким грузам потребуется несколько дней, чтобы снять с клипера всю медь, латунь и провода. Когда он с Пимой соберет главную добычу, надо выработать план, найти способ получить долю в остальной. Удача и ум. Им нужна и удача, и сообразительность. Проблема лишь в том, что добычи слишком много, чтобы знать, как ею распорядиться. Увидев еще одну дверь каюты, он открыл ее ногой. Странная куча кукол и набивных медведей, пропитавшихся водой, сверкающие вагончики поездов из дерева, точь-в-точь, как настоящие поезда на магнитной подушке, порванная картина на стене, клипер с большой высоты, может, этот самый, люди на клипере, задравшие головы. Художник нарисовал все отлично, почти как сфотографировал. У Гвоздаря возникло пугающее ощущение, что он может упасть туда, в картину, и рухнуть на палубу корабля. Но на головы всем этим людям в роскошной одежде, спокойно глядящим на него. От этого кружилась голова. Отведя взгляд от картины, он снова принялся оглядывать каюту. На противоположной стене была еще одна дверь. Гвоздарь пополз вдоль стены, которая теперь стала полом, и с трудом открыл дверь. Спальня. Покрывало. Огромная кровать, сломанная. И красивая девочка, скрючившаяся и мертвая, глядящая на него широко открытыми черными глазами. Гвоздарь судорожно вдохнул. Даже мертвая, покрытая синяками, погребенная под тяжестью своей огромной кровати, она была прекрасна. Черные волосы прикрывали ее лицо, словно мокрая сеть. Черные глаза широко открытые. Блузка, рваная, пропитанная водой, из причудливой ткани, сплетенный из цветных и серебряных нитей. Молодая, не то что капитан и полулюди, может, Пиме ровесница.